Вы правы. По-моему, единственным выходом из ситуации было бы обучение вашего народа применению атомных приспособлений для их же удобства и для вашей личной немалой выгоды. Это гигантская работа, не отрицаю, но выигрыш стоит того. Но это вам решать, не мне. Поскольку я не предлагаю вам бритву, ни нож, ни механический мусоросборник. Что же вы предлагаете? Золото. Просто золото. Вы можете получить тот прибор, который я показывал на прошлой неделе. Ферл напрягся. Трансмутатор? Именно. И золото в ваших руках окажется столько, сколько сейчас железа. Этого должно вам хватить на все про все. И для того, чтобы получить пост верховного магистра, несмотря на вашу молодость и многочисленных недругов. Кроме того, это абсолютно безопасно. В каком смысле? В таком, что принцип трансмутации секретен. Так же секретен, как бритье атомной бритвой в тайне от любопытных глаз. Вы можете упрятать трансмутатор в глубокое подземелье, в мощной крепости самого отдаленного поместья, и он станет источником вашего благосостояния. Вы приобретаете золото, а не прибор. А золото не пахнет. Оно не несет следов производства, и его никак нельзя будет отличить от природного. А кто же будет работать с прибором? Да вы и будете работать. 5 минут обучения и дело в шляпе. А что вы хотите взамен? Ну... Понец сразу стал серьезнее и осторожнее. Я честно назову вам цену. Прибор очень дорогой. Эквивалент кубического фунта золота в чугуне. Ферл рассмеялся, а Пониец покраснел. «Я хотел бы отметить, сэр, что 2 часа принесут все, что вам нужно». «Ха, конечно! А через час вы спокойненько улетите, а прибор вдруг перестанет работать. Мне нужны гарантии». «А мое честное слово?» «Восхитительно!» Ферл развеселился не на шутку. Вдруг он нахмурился и отчеканил. «Меня больше устраивает ваше присутствие. Я, в свою очередь, даю честное слово заплатить после того, как прибор проработает неделю». «Это невозможно». «Невозможно? Да за одно предложение я могу вас казнить. Даю слово, что завтра с утра вы отправитесь в газовую камеру». Лицо Пониица оставалось непроницаемым. Но глаза сверкнули огнем. «Круто, а? Вы не могли бы письменно зафиксировать свое обещание?» «И подписать собственный смертный приговор? Нет уж, увольте!» Ферл широко улыбнулся. «Простите, дорогой, но один из нас идиот!» Торговец обреченно проговорил. «Договорились!»